Сентябрь — круглый год. Когда началась большая рецессия, НД огребли по полной. По идее, их товар предназначался высшему классу с его предположительным иммунитетом к рецессиям. А после истории с судом Линча в Чикаго, миллионеры тоже перестали у них покупать. Кто-то из-за ужасного экономического положения, но большинство из страха или просто из-за того, что им было неловко перед соседями. Акции НД валялись на полу в торговых залах разных мировых бирж, истекая процентами, а сама НД стала символом рецессии. Wall Street Journal посвятил им передовицу с заголовком «Злые ветры сентября», перефразировав собственную рекламу компании «Сентябрь – круглый год», на которой семья в одних купальных костюмах наряжает рождественскую елку солнечным летним полднем. Эта реклама в свое время сработала на ура. Через две недели после ее запуска НД уже продавали по 3000 единиц товара в день. Покупали и богатые бизнесмены, и бизнесмены победнее, желавшие произвести впечатление. Их товар стал признаком статуса, эдаким сертификатом кошерности миллионера. Они символизировали то, что в 90-х и 2000-х годах символизировал личный самолет. Nice day – погода для богатых. Если вы живете в ледяной Исландии и серый со снегом сводит вас с ума, только проведите кредиткой, и НД при помощи одного-двух спутников мигом организует вам залитую солнцем веранду и легкий бриз Ибицы круглый год. Моки Айалон был одним из первых, кто купил их систему. Он любил свои деньги и расставался с ними с большим трудом. Но еще сильнее, чем он любил миллионы, заработанные на продаже оружия и лекарств в Родезии, Моки ненавидел влажное нью-йоркское лето и ощущение потной майки, прилипающей к спине. Он купил систему не только для себя, но и для всего квартала. Были те, кто ошибочно истолковал это как щедрость, но на самом деле Моки сделал это, поскольку хотел, чтобы прекрасная погода сопровождала его до самого мини-маркета в конце улицы. Мини-маркета, который не только продавал Моки Айалону сигареты Ноблес, специально для него импортированные из Хайфы, Израиль, но и маркировал границы его личного ареала обитания. А с того момента, как Моки подписал чек, погода в квартале стала просто райской. Без чертовых дождей и сраных хамсинов. Просто сентябрь — круглый год. И не раздражающий, переменчивый манхэттенский сентябрь, а сентябрь как в Крайет, где прошло его детство. Пока в Чикаго не случился этот самый суд Линча, и соседи не потребовали, чтобы Моки немедленно отключил им вечную осень. Сначала он их игнорировал, но потом стали приходить письма от адвокатов, а кто-то даже оставил зарезанного павлина на переднем стекле его машины. После этого его жена тоже попросила все отключить. Был январь, Моки выключил теплое солнце, и день сразу стал коротким и печальным. И все из-за зарезанного павлина и трусливой анорексички, сумевшей, как всегда, своей слабостью добиться от Моки желаемого. Рецессия все усугублялась. Акции НД на Уолл-стрит достигли дна. Не только они, но и акции компании, принадлежавшей Моки. А достигнув дна, они вскоре проделали в нем дыру и продолжили падать. Странно. Логика подсказывает, что оружие и лекарства как раз должны идти на ура в период мировой рецессии. Но оказалось, что наоборот. У людей не было денег на покупку лекарств, и очень быстро они выяснили то, о чем успели забыть. Огнестрельное оружие — это роскошь, а чтобы размозжить кому-нибудь череп, зачастую достаточно большого камня, найденного во дворе. Все очень быстро научились обходиться без стволов Моки, гораздо быстрее, чем Моки привык к грустной погоде середины февраля. И Моки Айалон, или Моки-миллион, как его любила называть местная пресса, разорился. Квартира сохранилась. Расторопный бухгалтер компании успел ретроактивно переоформить ее на имя анорексичной жены. Но все остальное уплыло. Забрали даже мебель. Через 4 дня приехал техник из НД, чтобы все отключить. Когда ему открыли дверь, он был с ног до головы мокрым от дождя. Моки сварил горячего кофе, и они немного поговорили. Моки рассказал технику, что вскоре после суда Линча в Чикаго он перестал пользоваться системой. Техник сказал, что многие клиенты перестали. Они поговорили про суд Линча, когда разъяренная, голодная и замерзшая толпа сорвала злость на летней прекрасной вилле богатых людей. «Солнце над их домом просто свело нас с ума», — рассказал один из громил в передаче про расследование несколькими днями позже. «Мы тут замерзаем без гроша на отопление, а эти собаки... эти собаки...» Тут он разразился слезами. В передаче его лицо размыли, чтобы нельзя было опознать, и слез не было видно, но слышно было, что он подвывает, как раздавленное машиной животное. Чернокожий техник сказал, что родился в том самом районе Чикаго, и теперь стесняется в этом признаваться. «Эти деньги, — сказал он Моки, — эти вонючие деньги только испоганили нам мир». После кофе, когда техник уже собрался все отключать, Моки попросил его дать ему запустить спутник в самый последний раз. Техник пожал плечами, и Моки расценил это как согласие. Он нажал несколько кнопок на пульте, и внезапно солнце появилось из-за туч. «Это, знаешь, не настоящее солнце», — с гордостью сказал техник. «Это просто симуляция солнца, сделана при помощи лазеров». А Моки подмигнул ему и сказал: «Брось, не порть. Для меня это солнце». А техник улыбнулся и сказал: «Клевое солнце. Жаль, нельзя его оставить, пока я буду к машине идти. У меня уже сил нет на эти дожди». Моки не ответил, только закрыл глаза и дал мягким солнечным лучам ласкать лицо.